Я невольно вздрогнул от плотоядного взгляда этой синекожей красотки. «А кто у нас тут пришел?» — хрипло произнесла она и натурально облизнулась. «Давненько я не встречала такого аппетитного мужчину. Хочешь подраться?» Прямо в воздухе передо мной появился свиток с написанными на нем буквами. «Вы встретились с хозяйкой теней. Противник 1/3. Победите противника. Бонус за победу. 50 опыта. 25 эроса. Редкая карта. Случайный выбор. Дополнительная награда. Случайное распределение. Хочу», — не стал я спорить. «Отлично», — вновь облизнулась девушка. «Начнем». Между нами вспыхнули уже хорошо знакомые мне контуры игрового поля. На свитке все висящим передо мной буквы сменились изображением карт. ХМ, оригинальная замена игровому планшету. Над моей противницей загорелись цифры 70. Ну что ж, равноценно. Сверху спустился до боли знакомый куб, и после того, как он остановился, мое поле вспыхнуло зеленым цветом. «Так, значит, ход за мной». Я посмотрел на свиток. «Что нам там распределили?» «Ну, все не так плохо. Я сделал выбор, и на поле появилась нога. До пояса, змеиное тело, выше, фигуристая грудастая девушка с симпатичным личиком и зелеными волосами. В своих четырех руках милашка держала 4 сабли. Да, тяжело привыкать к нубским картам. У меня то, в моей старой колоде была легендарка, королева Наг. Так что сейчас на поле стояло жалкое подобие ее. Но даже у этого подобия была двойная атака и достаточно неплохая защита. Моя нога метнулась к замершей в ожидании противнице. Цифры 70 сменились на 55. Ответ хозяйки теней не заставил себя долго ждать. На поле появился большая ледяная фигура, напомнившая пародию на человека, существо с острыми рогами и шипами по всему телу, и в следующее мгновение моя нога застыла, замороженная заклинанием. А еще спустя мгновение, после атаки ледяной глыбы, так назывался этот боец, и надомные цифры, мигнув, уменьшились до 60. Ладно, посмотрим. Я вызвал древо триффидов, классная карта, даже несмотря на то, что она всего лишь редкого класса. На поле, на линии напротив ледяного великана, появился огромный цветок с бутоном, развернутым в сторону врага. Лепестки бутона раскрылись, и в противника полетел небольшой шар сверкающего зеленого огня, который заставил того исчезнуть. Сработала особенность древа, и рядом с ним появилось еще два близнеца, цветка только раза в полтора меньше. Их атака уже попала непосредственно в мою противницу. Еще минус 15 жизней. Следующим шагом соперница меня сильно удивила. Такого бойца я еще не встречал. Краснокожая смазливая чертовка, а как еще назвать полуобнаженную девушку с гибким телом, рогами и копытами, да еще с длинным хвостом. Девушка взмахнула руками, и в трех огненных вспышках мои цветки растаяли. А следом мне пришла еще одна очень удачная карта. На поле появилась охотница на демонов, узкоспециализированный боец, девушка, затянутая в кожу с ног до головы и с длинным копьем в руках. Одно лишь ее появление развеяло вражескую чертовку, а следом и копье полетело в цель, сняв с хозяйки теней сразу 10 жизней. В общем, на этом, можно сказать, бой был закончен. Моя противница еще пыталась сопротивляться, вызвала каких-то неизвестных мне змееподобных лучниц, но мне пришел дух грома, начальная версия старца молнии, пусть и с меньшим уроном, но все равно достаточно смертоносным. Он и поставил точку в нашем поединке. Зазвенел гонг, и моя противница рухнула на колени, склонив голову, сразу потеряв все свое самодовольство. Свиток вспыхнул буквами. «Вы победили хозяйку теней. Побеждено 1/3. Бонус за победу 50 опыта. Вы выиграли редкую карту. Бонус за победу 25 эроса. Вы выиграли проводник зла, класс редкий. Дополнительная награда. Хозяйка теней. Нет», — жалобно крикнула моя поверженная противница, и сверху на нее обрушился сноп зеленого света. Она растаяла, и на ее месте появилась карта с человеческий рост, на которой застыла с какой-то холодной улыбкой хозяйка теней. «Редкий класс, это хорошо». В следующий миг карта растаяла, а свиток, вспыхнув, подтвердил, что в колоду добавилась новая карта. «Интересно, а дальше что?» Словно в ответ на мой вопрос, я услышал грохот цепей, и в одной из стен зала вверх поднялась вверх плита, открывая проход, а на свитке проявились слова: «Вам осталось победить двух противников. У вас появился выбор. Вы можете уйти, забрав ваши бонусы, либо сразиться с вторым противником. В случае поражения, вы теряете половину очков опыта, половину очков эроса, одну карту по своему выбору. Принять?» Ответ подтвердите голосом. Дилемма. Вопрос, рисковать или нет, совершенно непонятно, каким может оказаться следующий противник. Но, с другой стороны, это был мой первый бой. Нет, еще раз рискну. Да, громко крикнул я. Надпись на свитке исчезла. И передо мной, прямо на каменных плитах, появилась горевшая зеленым светом стрелка, указывающая в сторону открывшегося прохода, куда я и направился, не дожидаясь повторного приглашения. Когда я вошел в проход, то очутился в еще одном зале, похожем на тот, который покинул. Теперь мне навстречу вышла, я даже не знаю, что это такое вышло, вроде женщина, а вроде и нет. По телу точно женщина, высокая стройная фигура, внушительная грудь, но все это великолепие было покрыто какой-то серо-зеленой слизью, скомканные длинные русые волосы и совершенно безумные, подернутые какой-то поволокой глаза. Вы встретились с дух пустоты. Противник 2/3. Победите противника. Бонус за победу. 150 опыта. 50 эроса. Два редкие карты. Случайный выбор. Дополнительная награда. Случайное распределение. Что ж, вновь загорелось поле. Может, поговорим? Нарушил я тишину, обращаясь к своей противнице, равнодушно рассматривающей меня. Прошлое, вроде, сначала разговаривала. ГМ, ощущаю себя какой-то букашкой. Меня просто игнорируют. Ну, как хотите. Тем временем вновь спустился куб, и на этот раз мне не повезло. Ход оказался на стороне духа пустоты. Вот тут я сразу почувствовал разницу с прошлым боем. На поле появилась первая легендарка, Жабий принц. Признаюсь, я так и не понял, по какому принципу дизайнеры в этой игре рисовали картинки бойцов и придумывали им названия. Но иногда они меня просто поражали. Представьте себе огромную толстую жабу, которую поставили на человеческие ноги и добавили мускулистые человеческие руки. Огромная дубина на плече и гипертрофированно мощные доспехи. Представили? И вот, я тоже с трудом представлял, пока вживую не увидел. Уродливое создание, хотя и эффективное. Маленькая атака, зато солидная защита, и вдобавок имелось весьма полезное свойство. При атаке на него атакующий получал обратку в виде небольшого урона, и неважно, какой защитой обладал он, урон наносился истинный, игнорируя защиту. В моей колоде в той игре она была, но у меня были гораздо сильнее бойцы, и я ее практически не использовал. Но в нынешней ситуации это монстр. Вообще, когда у меня с одного удара жизни просели до 50, я почувствовал, что ко мне подкрадывается пушистый северный зверек. Недолго думая, я выставил единственного своего крылатого бойца, эпическую карту. Принцесса драконов, зеленокожая полуголая красотка с вечно похотливым выражением на смазливом личике и длинными эльфийскими ушами, вместе с которыми создатели добавили еще пару рогов. И да, приличных размеров перепончатые крылья. В руках лук. В игре боец ближнего боя, не обладавший свойством полета, не мог нанести соответственно урон тому бойцу, который этим свойством обладал. Этим я и воспользовался. Но это, как оказалось, было лишь оттягивание печального финала. Следующий, тоже легендарный боец духа пустоты, представлявший собой неизвестную мне невероятно худую смуглую дикарку, вооруженную копьем, на которой из одежды имелись только бусы, снес мне сразу 20 очков жизни. Да и расклад у меня по картам оказался неудачным. Одни стрелки, защищаться толком то и нечем. Даже выставленный мной дух грома в этот раз не помог. Жаба оказалась слишком толстокожей, и ее молнии не убили, как и дикарку. Хотя выстрелом своей зеленокожей принцессы я все-таки избавился от этого представителя земноводных мутантов. Но следующим ходом появилась печально мне знакомая по прошлому бою краснокожая чертовка, и я остался практически без защиты. Закономерно, что спустя несколько минут надо мной загорелись цифры 0. Одновременно с этим я почувствовал, как меня придавило к земле, и в теле вдруг вспыхнула резкая боль. Сильная боль. Я рухнул на колени, и в следующий миг меня накрыла тьма, унося сознание. Очнулся я у входа в руины. Я сидел, прислонившись спиной к большому камню, а мои спутницы сидели рядом и, держа меня за руки, терпеливо дожидались моего пробуждения. «Хозяин, вы как?» — радостно поинтересовалась Эль, увидев, что я открыл глаза. Я прислушался к своему телу, осторожно встал. Чувствовал я себя совершенно нормально, о чем и сообщил обрадовавшимся спутницам. В моей руке сразу материализовался свиток, вспыхнув уже знакомыми буквами. «Вы проиграли бой с духом пустоты. Побеждено врагов 1 из 3. Потеряно 25 опыта. Потеряно 15 очков Эроса. Выберите карту для удаления. Эх, не хочется то как, но придется. Я удалил деву-воительницу, женский аналог вечного рыцаря, но очень слабую по характеристикам. Самую слабую карту моей теперешней колоды. А вот хозяйка теней оказалась очень даже неплохим бойцом. Так и теперь посмотрим на меня. Саша 2025. Игрок. Раса человек. Уровень 1-1. Фракция порядок. Жизнь 70. Атака 1. Защита 1. Ловкость 1. Интеллект 1. Опыт 25. Эрос 152. Пойдем-ка обратно в город, предложил я своим спутницам, заставив свиток исчезнуть. План с руинами провалился. Не то, чтобы мне пришлось сдаться из-за боли, хотя, боль и была адской, мне нужно привыкать к новым реалиям. Проблемой стало то, что духа пустоты я победить не могу, а хозяйки теней уже не было, чтобы я мог компенсировать потери от поражения. Вариант с руинами пока что для меня закрыт, нужно придумывать новый план. И естественным для меня решением был поиск противника для дуэли. Тут опять помогла моя ходячая энциклопедия по имени Фемида, просветив меня во время нашего возвращения обратно в город. Оказывается, в нем есть арена для боев. Все конфликты решаются на ней. Среди местных жителей этого мира много людей, с рождения наделенных особыми боевыми или магическими умениями. Даже если у сражающихся нет способности к призыву, есть другие разрушительные магические силы, например, призыв огня или молнии, которые могут навредить деревянным строениям, которые даже в больших городах присутствовали в большинстве. Многие бои в этом мире – массовые. Шутка ли, по 15 бойцов с каждой стороны, даже если дуэлянтов всего двое. Поэтому все стычки в городе строго запрещены, слишком дорого обходится ремонт и посла боев. А вот на арене можно решить свои разногласия. Если двое хотят провести ПВП, чтобы отстоять свою честь или решить спор, они регистрируются на арене, дожидаются своей очереди и проводят бой. Но есть и чисто коммерческие битвы, где заключается пари на деньги или проводятся турниры. И кстати, на арене местные жители не умирают, когда их здоровье опускается до нуля. Как обстоят дела с игроками, я пока не знаю, но смею надеяться, что мне не придется отправляться на перерождение. Перед небольшим домиком, расположившимся рядом с ареной, на лавочке сидел китаец. Натуральный такой китаец, лет 60. Маленький, щупленький, одетый в белое кимоно с красным поясом. Сидел и смотрел на нас. Когда до него оставалось шагов 5, мы остановились. Девушки молча сместились мне за спину, предоставляя возможность самому разговаривать с стариком. «Вы распорядитель арены?» – спросил я и только потом пригляделся. «Сян Ви, раса человек, 4-й распорядитель арены, 4 уровень, отношение к вам, нейтральное. Мое имя Сян Ви», – произнес китаец после долгой паузы, в течение которой он бесцеремонно разглядывал меня и моих спутниц. «Честно говоря, меня это уже начало бесить. Если бы не спутницы, которые, словно чего-то почувствовав, вцепились в меня с двух сторон, я бы, наверное, уже настучал бы по этой наглой морде. Ну, правда, еще немного сдерживал уровень этого нахала. Меня зовут Александр, тем не менее представился я вежливо, но без излишней фамильярности. Хотел поучаствовать в боях на арене». «Поучаствовать?» — скептически протянул старик, разглядывая меня. «А вы, молодой человек, справитесь? А вы попробуйте», — предложил я, решив перебороть свои желания и быть предельно вежливым. Хотя, желваки мои уже начали играть. «Ваше дело, конечно», — покачал головой китаец, — «постараюсь подобрать вам соперника примерно ваших способностей». При этом он произнес последнюю часть таким тоном, что я почувствовал себя оплеванным. «Спокойно, Саша, спокойно. Регистрация прошла быстро. Я внес представительский взнос и получил простой железный значок новичка арены. Чем больше у меня будет боев и побед, тем лучший значок я получаю. К значкам высокого уровня прилагается еще почет и уважение, скидки во множестве мест, более низкие комиссии в поединках, а также толпы фанатов и фанаток. Фанатки меня привлекали, не совсем в качестве объектов сексуального желания. С двумя шикарными красотками легендарного класса под боком, я вообще не испытывал мотивации к поиску женщины. Все, что я хотел получить с них – деньги. Мои спутницы не могли угнаться за моими возможностями, а когда я смогу материализовать еще бойцов, неизвестно. Искать случайную связь не так выгодно, как я понял. Если девушка будет мной искренне восхищаться, Эроса будет генерироваться гораздо больше, рисуя себе все более радужные перспективы, где в каждой итерации количество фанаток и их восхищение росли в геометрической прогрессии. Я заплатил представительский взнос в размере 5 эрос и сделал запрос на коммерческий поединок. Сян Ви удалился в свою избушку и через минуту вернулся с довольной физиономией. Ваш бой через 5 минут. Соперник Сейкрафт. Минимальная ставка для боя – 50 эрос. Сколько вы ставите? 50 и ставлю. Кто бы сомневался, проворчал старик с нескрываемым презрением. Сопровождающих, он посмотрел на девушек, просьба пройти на трибуны. А вы, молодой человек, идите вон к тем воротам, там вход на арену, и поторопитесь. Опоздание означает проигрыш. Ну что ж, вот передо мной и местная арена. На первый взгляд, не сильно впечатляет. В старой версии игры, и то была более монументальной и пафосной. А тут, мне, кажется, так, наверное, выглядели арены провинциальных городов в Древнем Риме, где гладиаторы, так сказать, отборочные турниры проводили. А что, на мой взгляд, вполне достойное сравнение. Полукруг в размере, наверное, половины футбольного поля. По обе стороны от поля вместительные трибуны. Кстати, трибуны были заполнены на треть, и было видно, что сидят зрители здесь уже давно. Кто-то переговаривался, поглощая обед, кто-то откровенно спал, и достаточно много парочек занимались любовью прямо на трибунах. Видимо, прилюдный интим их особенно возбуждает. Но вести они старались себя тихо, не мешая отдыхать другим зрителям. Я отбросил лишние мысли и стал дожидаться своего конкурента за любовь фанаток. Глава 8. Арена, город и меч. Мой соперник не заставил себя долго ждать. Сейкрафт. Выглядел он весьма колоритно. Такой благообразный невысокий дедушка с европейскими чертами лица и аккуратно подстриженной седой бородкой. Первый мужчина-соперник, встреченный мной. Да, и вообще я заметил, что мужчин в городе было намного меньше, чем женщин. Кстати, мой соперник одарил меня презрительным взглядом. Создавалось впечатление, что он смотрит на меня как на какую-то букашку. Раздался звук колокола. Мы поднялись на подготовленные вышки, над нами загорелись одинаковые цифры жизни – 70. А перед нами уже привычно вспыхнуло поле боя. Спустился куб, и вновь начинать бой выпало не мне. Ну что ж, посмотрим, смогу ли я хоть здесь заработать эрос и опыт. Похоже, опять не повезло. Все происходящее мне уже начинало не нравиться. Когда я увидел, что мой соперник выставил легендарку, то мне вновь захотелось прибить этого распорядителя с китайским именем. Ну, вот зачем говорить о равных шансах, если мой противник первым ходом выставляет бойца на порядок круче, чем мои. Какой уж тут баланс. Появившаяся дочь титанов была прекрасно мне знакома. Сам ее использовал в бою периодически. Красноволосая невысокая плотненькая красотка, в отличие от большинства бойцов, не демонстрирующая обнаженные прелести своего тела, затянутая в кожаную броню с металлическими вставками. В одной руке щит, в другой меч. Урон у нее был не особо мощным, но зато эта красотка была практически неубиваема. Помимо свойства уклонения, не позволявшее бойцам дальнего действия наносить ей урон, она имела еще щит судьбы, позволявший отражать один удар любого соперника. Понятно, что жизнь моя уменьшилась до 60, а вот что поставить против, выбора нет. Принцесса драконов, вызванная мной, хоть и не нанесла урона противнице, но, по крайней мере, перекрыла линию атаки. К счастью, навыками полета дочь титанов не обладала, но следующий вызванный боец оказался тоже легендарным, и вдобавок им оказался старец молний. Да что ж такое, я почему-то не мог видеть уровень своего противника, но мне кажется, меня сильно подставили. Ну, старичила, я тебе ноги вырву. Понятно, что старец быстро помножил на ноль мою принцессу, и у меня практически ничего не осталось, чтобы достойно защититься. Пришлось вызывать древо триффидов, которое, кстати, не смогло убить старца. А окончательно меня добили последним ходом, когда этот Сейкрафт вызвал повелительницу стрелков. В результате на домной вспыхнула цифра 0. Свиток появился с надписью «Саша 2025, УР 1, ВС Сейкрафт, УР 4. Вы проиграли бой на арене. 50 эрос. Ваш эрос – 102. Следующий бой на арене можно провести через 24 часа. Благодарим за участие». Увидев уровень своего противника, я выругался и, спрыгнув с вышки, устремился к выходу с арены, горя желанием объяснить распорядителю, насколько глубоко он не прав. Китаец сидел у избушки и, увидев меня быстрым шагом направляющегося к нему, явно заволновался. Я уже набрал воздуха, чтобы произнести заготовленную речь из отборных нецензурных слов, но тут на меня с двух сторон напали мои девушки и, повиснув на мне, вынудили остановиться. «Хозяин, не надо, в городе нельзя, вас накажут», – зашептала мне в ухо Фемида. «Да, хозяин, пойдемте, поднимите уровень и вернемся», – вторила Еэль. «Так что, в конце концов, я дал себя уговорить, и китаец остался целым и невредимым. Хотя чего там говорить, скорее всего он меня с моим первым уровнем размазал бы. То ли этот Цей слишком глубоко скрывал свою силу, то ли моя реальность как-то не состыковывалась с этим миром. Я, игрок высшего эшелона в своем мире, проиграл здесь неписью самого слабого ранга без какого-либо серьезного сопротивления. Когда я пришел в себя, то засомневался, что распорядитель мог выставить против меня бойца на несколько рангов выше. Скорее всего, он действительно постарался подобрать слабейшего. Просто я оказался слишком слаб. На душе было гадко. Мало того, что ничего не заработал, потерял деньги, добытые с трудом в руинах. И это уже второй проигрыш за день. Нужно срочно придумывать способ получения дохода, и особого выбора у меня не было, кроме как обратиться уже к третьей возможности. Как не хотелось этого признавать, у меня был единственный выход – пойти в лес и начать тупой фарм. Зайчики там всякие и лисички. Оружия у меня не было. Молот Фемиды я поднять не мог, а стрелять из лука я не умел. Впрочем, чтобы натянуть тетиву лука Иль, моей силы также было недостаточно. Нужно было срочно что-то придумывать. Я отправил девушек обратно в гостиницу, несмотря на все их увещевания, а сам отправился бродить по городу в поисках решения. Первое, в чем я убедился, этот мир не приемлет ничего, что не заложено изначально в правилах. Может быть, это только сейчас, но купленный мною за пару десятков эрос ножик я так и не смог приладить к палке. То есть, к палке я его приладил, но вот урон своеобразного копья никак не отличался от урона ножа, а при любом ударе палка либо ломалась, либо веревка лопалась. Нужно искать оружейную лавку. Чтобы было проще торговаться, я решил найти лавку, где за прилавком стояла женщина, и через час поисков я нашел такое место. Магазин и кузница при нем были вполне приличными. Все чистенько и аккуратно, но дорого. Самым дешевым предметом в магазине было короткое деревянное копье с простым металлическим наконечником. Цена за него кусалась 280 эрос за палку с кусочком металла, а самый простенький меч стоит больше 1500 эрос, и то у него не было ни капли магической силы, поэтому я не смогу использовать его в дуэлях. «Мальчик, выбрал что-нибудь?» — раздался голос управляющей магазином, крупной женщины лет 35-40 на вид. А сколько ей на самом деле, черт ее знает. Здесь все выглядят моложе своего реального возраста. Несмотря на широкую кость, выглядела она вполне привлекательно. В большом и симпатичном лице проглядывались явные славянские корни, длинные русые волосы заплетены в толстую косу. Необъятная, но задорная грудь покачивалась в такт движением, подтянутая талия и крупная бодрая задница. Вполне неплохо, на вкус некоторых мужчин. Вот только немного контрастировали с этой красотой мощные руки, с ухватистыми ладонями и бугрящимися мышцами бицепсов. Марфа, управляющая магазином, уровень скрыт, отношение нейтральное. А как, что значит скрыт? Первый раз такое вижу. Здравствуйте. А вы сами делаете это оружие? Спросил я. Конечно, а кто еще? С недоумением ответила мне женщина-кузнец. Раз такое дело, не могли бы вы мне помочь? Сказал я, старательно сохраняя невозмутимое лицо. Это чем же простой кузнец может помочь магу-призывателю? Прищурилась женщина, а рука ее потянулась к поясу, на котором висел увесистый такой молоток. А как вы узнали, что я маг-призыватель? Удивился я. Жетон, что висит у тебя на шее? У меня такой же есть. Она повела рукой по цепочке на шее и показала свой жетон, который ярко блестел серебром. Честно признаться, я больше пялился на глубокий вырез на ее груди, поэтому жетон приметил не сразу. У разных магов и бойцов разные насечки. Я – боец ближнего боя, а твои засечки говорят о магии призыва. Ты разве не знал об этом? Так, что тебе нужно? Дело в том, что я хочу пойти в лес охотиться, но у меня нет оружия. Я показал открытые ладони. Вот, хотел спросить, не отпускаете ли вы некоторые предметы в кредит? Что такое кредит? Переспросила женщина, сильнее сжимая молоток. Учитывая ее серебряный ранг, молоток прилетит ко мне в голову раньше, чем я выкрикну название карты призыва. Кредит – это отсрочка платежа. Предмет оплачивается не сразу, а равными еженедельными или ежемесячными суммами. Иногда, товар в кредит отпускается с небольшой наценкой. Наценка – выгода продавца и компенсация за то, что он согласился подождать с оплатой. Быстро протараторил я. «МММ, суда что ли?» – спросила женщина и немного расслабилась. «Да, я часто закивал головой, так бы сразу и сказал, а то развел тут воду на киселе, помощь ему нужна, видите ли, кредит какой-то», – проговорила женщина. «Суду незнакомым людям не даю, я сомневаюсь в твоих заработках». «Ну, как же, начал было я, но...» Управляющая магазином подняла руку, останавливая меня. «Я могу проверить твои возможности. Пошли со мной», — сказала она и тут же крикнула куда-то вглубь магазина. «Анюта, черт тебя дери, опять брыхнешь?» Живо за прилавок встала. «У меня покупатель». «Да, теть Маша, сейчас иду», — послышался девичий голос. Через несколько секунд показалась и его владелица. Веснушчатая девчонка лет 17. Растрепанные черные волосы светились бархатной роскошью, словно не волосы это, а шерсть дорогого пушного зверя. Большие, почти онемешные, черные глаза были чуть припухлыми ото сна. Тонкие черты лица, нарушаемые полоской слюны, стекающей с уголка рта, а хрупкая фигура и очень скромный для этих мест не просвечивающий голубой сарафан без выреза, будто не из этого мира. На ней даже бюстгальтер был, возможно, трусики также присутствовали. Проследив за моим взглядом и, словно прочитав мысли, тетя Маша пробурчала, пока мы шли. «Вот, прибилась к нам 4 года назад, толку от нее нет, пытались сосватать, ни в какую. Каких только парней я ей не приводила, крепких, тощих, красивых, обычных, ни за кого не захотела замуж. Какие только мне деньги не предлагали для выкупа. Даже сын мэра, хоть ему уж за 40, свататься приходил. Я говорю ей: черт с тобой, не хочешь замуж, не надо, но как ты жить дальше собралась без Эроса? А она ни в какую. Ходит, клянчит пару монет то тут, то там. Дождется у меня, выброшу ее на улицу, посмотрю, как она справится без крыши над головой. Так, заходи сюда», — она указала внутрь просторной комнаты, где не стояло ничего, кроме большой и добротной кровати. Тонкие белые занавески пропускали достаточно света, чтобы не нужно было зажигать лампы, но снаружи происходящее в комнате было незаметно. Я глянул на кровать и немного замешкался. Хозяйка магазина прищурилась. «Что смотришь? Как думаешь, я проверю, сколько ты можешь получать раз в неделю? Или не по нраву я тебе?» «Нет, не в этом дело», — открыл я рот. «Больно ты субтильный. Боишься, что не дам суду? Каким бы слабеньким ты ни был, самое простое оружие я тебе гарантирую. Не стой столбом, заходи». Она не дала мне времени опомниться, и вот мы уже обнаженные в постели. Марфа быстро взяла меня в оборот и насела сверху. Ее большие полушария интенсивно подпрыгивали от наших движений. Потом мы много раз меняли позы. Партнерша моя оказалась гораздо крепче легендарных бойцов. Только глубоко во второй половине дня мы остановились, так как времени прошло немало. Марфуша, как я ее ласково называл, и она каждый раз густо краснела, когда я к ней так обращался, начала переживать за магазин, не сильно доверяя своей подопечной. «Ох, Саша, не пощадил ты меня, я уже не так молода, чтобы за тобой угнаться», — пробормотала хозяйка магазина, пока одевалась, на что я мог только мысленно закатить глаза. «Мои легендарные бойцы вдвоем не могут быть твоими соперниками, тетя Маша, тебе ли жаловаться?» Честно признаться, я в какой-то момент подумал, что она обладает просто бездонной энергией, мне пришлось чуть-чуть поднажать, иначе наши игры не закончились и за день. Только на третьем часе я почувствовал, как она начала слабеть. Даже сейчас, по прошествии 5 часов безудержных утех, я не уверен, что у нее нет сил на продолжение. Скорее всего, действительно за лавку переживает. Давно у меня не было такого хорошего мужчины. «Александр, ты так молодо выглядишь, а уже так силен. Какой у тебя героический уровень?» — спросила хозяйка. «Первый, а у тебя, Марфуша?» — спросил я в ответ. 7. Начало было Марфа, краснее и жеманничая. Потом она остановилась, и краска сошла с ее лица. 1. Ты не шутишь? Нет, а что? Внимательно посмотрел я на нее. Ну, ты и силен. Не представляю, насколько сильным ты будешь в постели на 7 уровне. Сама виконтесса взяла бы тебя в фавориты. А далеко она находится? Задал я очевидный вопрос. Далековато. С твоими силами ты не сможешь добраться до ее столицы, а до королевы есть возможность добраться, ты ведь не местный, да? — спросила Марфа и тут же продолжила. Я сразу догадалась, речь у тебя другая. Чудная, я не могу тебе многое рассказывать, но нет в нашем мире королевы. Мировой закон меня предупредил, что я могу тебе рассказать, а что нет. Самый большой титул, который ты сможешь получить, если вырастешь, маркиз или маркиза. Люди с самой большой властью, которых я встречала, мэр города или лорд региона. Регион, несколько городов и деревень. Для баронства нужно объединить 10 или более регионов. Таких баронств в нашем мире много, а самые крупные это виконство. Уже более десятка баронств в управлении. Более крупных аристократов у нас нет, так что, в этом мире ты королеву не найдешь, а вот виконтесса есть. Ладно, я уже много рассказала. Пошли, выберем тебе оружие. В твоей, как ты говоришь, платежеспособности я убедилась. И действительно, за 5 часов каждый из нас нагенерил 86 эрос, что очень даже неплохо, учитывая первое знакомство. Ну что, Саша, думаю, что 5 сотен эрос в неделю достать для тебя не будет проблемой, поэтому ты можешь выбрать себе что-нибудь не дороже 2000, чтобы вернуть долг за месяц. Подытожила Марфа. Тогда я возьму вот этот меч. Сразу же выбрал я самый дешевый меч в лавке, но мне кажется, что с мечом будет проще сражаться, чем с копьем. Вот и договорились. Заходи ко мне почаще. Расплылась в улыбке женщина-кузнец. Обязательно, ответил я. Если денег не будет хватать, придется и зайти. А можешь на один вопрос ответить? Вдруг вспомнив мучившую меня мысль, развернулся я на пороге. Какой? Почему твой уровень сразу не виден? Почему он скрыт? Если разница между уровнями больше 5, то такое бывает. Нужно либо специальные заклинания, либо амулеты, либо уровень поднимай. Спасибо, поблагодарил я и покинул магазин. Мои спутницы ожидали меня все в той же комнате. Мы перекусили в таверне, и я рассказала им свой план похода в лес, показав меч. Ответом мне послужила тишина. Так, что с лицами? Спросил я своих подопечных. Хозяин, я не думаю, что это хорошая идея, ответила Фемида. А Эль поддержала ее частым киванием головы. Отчего же, напирал я, в здешних лесах творится хаос. Есть, конечно, локации относительно безопасные, где не водятся монстры высокого уровня, но таких немного. Городам лесные монстры служат буфером между городом и поселениями жестоких разумных рас, типа орков или гоблинов. Поэтому на монстров высокого уровня стараются не охотиться, не задумываясь, ответила девушка. Эльфийка продолжала кивать, как китайский болванчик. О, ничего себе, здесь и такие расы есть, удивился я. Да, в этом мире много различных рас, встречающихся в земном фольклоре, пояснила помощница. А откуда они здесь взялись? Неужели на других планетах действительно встречаются такие расы? И да, и нет, пространно заметила Фемида, и замерла. Я мысль с тревогой посмотрели на девушку, которая вдруг впала в прострацию. Внимательно прислушавшись к своим ощущениям, я вдруг понял, что она выпала из реальности, и сразу предположил, что, видимо, она у системы разрешения на информацию запрашивает. Вот с чего я вдруг про планеты ляпнул. На других планетах есть похожие расы, произнесла девушка, вновь став собой, но именно в этом мире их воссоздал мировой закон, пользуясь представлениями и фантазиями людей. Ладно, вернемся к лесу, предложил я. О других расах и планетах буду думать в другой раз. Сейчас нужно что-то срочно решать с подъемом уровня. В лесах популяция зверей и монстров никак не контролируется, особенно вокруг городов с серьезной защитой. Главы городов считают, что ужиться с сильным монстром будет намного проще, чем с воинственными разумными соседями. Начало было Фемида. Ты уже говорила, какой уровень у зверей, перебил я девушку. Уровень совершенно разный и, чем глубже в лес, тем больше опасность. Значит, если далеко не заходить, опасность будет меньше, да, но, тогда мы будем охотиться на окраине леса. Все отставить разговоры. Эль, показывай путь. Девчонки опустили головы и, ничего не сказав, вышли из таверны следом за мной. До ворот я шел впереди, а когда мы вышли из города, эльфийка, что-то шепча себе под нос, долго вглядывалась в видневшиеся вдали островки зеленых лесов, разбросанные по степи. Странно, раньше я их вообще не замечал. В конце концов, не дождавшись ответа от Эль, которая никак не могла определиться с выбором нужного леса, я сверился с картой и выбрал направление к не слишком далекому и вроде не слишком большому лесу. Помрачневшие спутницы следовали за мной. То, что они недовольны, было видно невооруженным глазом, но, как ни странно, попыток меня остановить не было. Глава 9. Лес, форумы и злость. Едва мы вошли в лес, Свиток вновь ожил. Волшебный лес. Зона поединков. В данной зоне бой происходит в режиме реального времени. Игрок может лично участвовать в физическом бою. Игрок должен выбрать три карты для сражения. Материализация бойцов в зоне поединков происходит мгновенно по голосовой команде игрока и заканчивается смертью бойца или выходом из зоны. Остальные карты становятся неактивными. Опыт неизвестно, после завершения боя. Эрос неизвестно, после завершения боя. Дополнительная награда неизвестна, после завершения боя. Вот оно как, вырвалось у меня. Ты что-то про такое не говорила, укоризненно сказал я Фемиде. Вы не спрашивали, хозяин, виновато потупила она глазки. Ладно, я выбрал три карты. Эпическую принцессу, дерево трифидов и ногу. Хозяйку теней решил не трогать. Думаю, так справимся. Лес произвел на меня очень приятное впечатление. Увы, с нынешним состоянием экологии на планете, любые островки, не тронутые человеком природы, воспринимались как райский уголок. Вот в такой райский уголок мы вошли. Когда мы вошли в него, то на меня буквально обрушился целый букет запахов, начиная от свежей хвои, заканчивая прелой травой. Высокая зеленая трава доходила мне до пояса, а широкие раскидистые деревья, казалось, вообще закрыли солнце, погружая все вокруг в полумрак и приятную прохладу. А вскоре мы вышли на большую поляну, которую покрывал настоящий ковер из цветов. «И чего вы меня отговаривали?» — хмыкнул я, посмотрев свысока на своих спутниц, которые настороженно оглядывались по сторонам, не разделяя моего восхищения красотами природы. «Наслаждайтесь свежим воздухом и прохладой. Хозяин, здесь опасные мобы обитают», — хмуро произнесла Фемида. «У вас только первый уровень, это неоправданный риск». «Да, да», — поддержала ее эльфийка. «Может, лучше пойдем, поищем что-нибудь попроще для начала». «Да ладно вам причитать», — я усмехнулся. «Все-таки женщины везде одинаковы, даже материализованные легендарные бойцы». «Стоп», — я остановился и внимательно посмотрел на Эль. «А ты знаешь, какие тут мобы?» — поинтересовался у нее. «Ты их видишь?» «Вижу. Вот один из них». Я посмотрел в направлении, указанном девушкой, и вздрогнул. Из леса на поляну вышел кабанчик приличных размеров. Хотя, какой кабанчик? Я бы сказал кабан. Мне чуть выше колена. Маленький вепрь. Жизнь 40. Уровень 2. Атака 3. Сила 3. «Так, девушки», — покосился я на своих сопровождающих. «Ждем здесь и не лезем. Сейчас мы себе на ужин свининки нашинкуем». Обидно, но мой юмор не оценили. Блин, какие-то они слишком серьезные. Я вытащил меч и направился к будущему ужину, решив пока не вызывать никого из бойцов, чего я с какой-то свиньей не справлюсь, пусть и второго уровня. Но добраться до своей цели не успел. Едва я вышел на середину поляны, как этот самый вепрь вдруг метнулся на меня, кхм, кабанчиком. Не знаю, каким чудом мне удалось отскочить в сторону, избежав удара. Надо же, какая шустрая скотинка. Тем временем, вепрь развернулся и, воинственно хрюкнув, вновь бросился в атаку. В этот раз его встретил удар меча, который перерубил свинку пополам. А хороший оказался меч, острый.